Часть пятая. Глава одиннадцатая. Фиолетовая корова. Искусство нам дано, чтобы не умереть от истины. Ницше. 1. Линкольн выехал из-за угла, но когда машина остановилась перед нами, оказалось, что за рулем не Юрий, а совсем незнакомый мне мужик, с пронзительными ледяными глазами и такой стрижкой, будто парикмахерская у него в вытрезвителе. Борис представил нас по-русски. «Привет, меня зовут Анатолий», — сказал мужик, протянув мне руку, испещренную, словно крашеное яйцо на Пасху, сизыми коронами и звездочками. «Анатолий», — осторожно повторил я, — «очень приятно». В ответ хлынул поток русской речи. Я ни слова не понял и в отчаянии повернулся к Борису. «Анатолий», — любезно заметил Борис, — «по-английски ни слова не разумеет. Правда, Толя?» В ответ Анатолий с серьезным лицом поглядел на нас в зеркало заднего вида и разразился очередной речью. Я был почти на 100% уверен, что татуировки у него на костяшках тюремные. Чернильные полоски размечают время, сколько дали, сколько отсидел. Время прирастает ободками, как деревья годичными кольцами. «Хорошо, — говорит, — выражаешься, — иронически сказал Борис. — Вежливость на пятерку. «А где Юрий?» «А, он вчера улетел», — ответил Борис, роясь в нагрудном кармане. «Улетел? Куда улетел?» «В Антверпен». «Моя картина там?» «Нет». Борис вытащил из кармана два листка бумаги, проглядел их при слабом свете, один протянул мне. «Но у меня квартира в Антверпене и машина. Юрий заберет машину, кое-какие вещи и приедет к нам». Я поднес листок к свету и увидел, что это распечатка электронного билета. «Подтверждение. Деккер Теодор, DL-2334, Ньюарк, Либерти, Амстердам, Нидерланды, посадка 12:45А, время в пути 7:44». «От Антверпена до Амстердама всего 3 часа езды», — сказал Борис. «Мы в Схипхол прилетаем одновременно. Ну, я, может, на час попозже. Я попросил Мириам забронировать нам билеты на разные рейсы. Я лечу через Франкфурт, у тебя прямой». «Сегодня?» «Да, сам видишь, времени у нас не то чтобы много». «Но я-то зачем лечу?» «Потому что мне может понадобиться помощь, а я не хочу еще кого-то в это втягивать. Ну, еще вот Юрия. Но я даже Мириам не сказал, зачем мы туда летим». «Да-да, можно было бы», — перебил он меня. «Да только чем меньше народу про это знает, тем лучше. Короче, беги сейчас, хватай паспорт и всю наличку, какая есть. Толя отвезет нас в Нью-Йорк. Я...» Тут он похлопал по небольшой сумке, лежавшей на заднем сиденье. Ручной клади, которую я до этого не замечал. «Уже собрался. Подожду тебя в машине». «А деньги?» «Бери сколько есть». «Надо было раньше сказать». «Да ну, насчет денег...» Он зашарил по карманам в поисках сигарет. «Ты особо не напрягайся. Сколько есть, сколько найдешь. Не в деньгах дело. Это так, для виду». Я снял очки и протер стекла рукавом. «В смысле?» «Ну, потому что...» — он постучал себя по голове костяшками пальцев, старинный его жест. «Придурок, мол. Потому что я думаю им заплатить, но не всю сумму. Они у меня воруют, а я им что, премию выпишу? Что, они не начнут тогда, что ли, воровать у меня направо-налево? Это же разве будет им урок? Этот мужик слабак, с ним можно как угодно поступать. Но...» Он порывисто закинул ногу на ногу, похлопал себя по карманам, искал зажигалку. «Я хочу, чтобы они поверили, что мы, мол, собираемся отдать им всю сумму. Тебе, может, придется заскочить в банкомат, снять денег. Можем это по пути сделать или в аэропорту. Новые купюры симпатично смотреться будут. По-моему, в Евросоюз только 10 тысяч ввести разрешает. Остальное я разложу по пачкам и провезу у себя в сумке. И, кстати...» — он протянул мне сигарету. «Нечестно, чтобы ты один выкатывал всю сумму. Будем на месте, я бабла докину. Это тебе от меня будет подарок. И еще банковский вексель. Поддельный, короче, вексель. Поддельный депозит, поддельный чек. Офшорный банк на Карибах. Выглядит все как надо. Очень по-настоящему. Не знаю, правда, сработает ли. Придется импровизировать. Какой дурак за такую вещь возьмет вексель, а не наличку? Но я думаю, опыта у них мало, а положение отчаянное. Так что... Он скрестил пальцы. Надежда есть. Посмотрим.